Глава 9. Дорога на Санрайз Маунтин была усеяна мертвыми и умирающими. Тела демонов и останки людей стали единой грудой мяса. Город превратился в одно большое кладбище. Мы свернули на Desert Inn Road. Вдруг Чавес ударил по тормозам. «Эй, что за херня?» Посреди дороги шла группа людей, похожих на бандитов. Их сопровождали три огромных демона. Главарь и высокий худощавый негр с афрокосами до плеч замахали руками в сторону нашей машины. Твари кинулись на нас. Чавес резко сдал назад. Мы в панике открыли по ним огонь. Дэрил палил из Хеклер-Коха короткими очередями. Одна из тварей рухнула на землю. Ее голова почти полностью отделилась от плеч. Второй демон едва не добрался до машины, но я снес ему полчерепа тремя выстрелами из Мосберга. Мозги твари расплескались по асфальту. Теперь мы с Дэрилом стреляли в одного из двух винтовок. Мимо меня просвистела пуля. В нас стреляли люди. Чавес достал Desert Eagle и выстрелил в ответ, не переставая при этом вести машину. Парень с афрокосами рухнул на землю с двумя пулями в груди, а главарь получил одну в живот и начал громко орать. Трое оставшихся быстро разбежались в разные стороны. У меня больше не осталось патронов, я спрятался в машине перезарядиться. Не успел зарядить обойму, как Чавес и Дэрил уже прикончили последнего демона. Пули раскроили ему череп. Демон рухнул на землю безвольным трупом. Чавес остановил машину. Мы тяжело дышали от страха. «Да что, черт побери, тут происходит? Негры-насильники объединились с демонами? Какого хрена?» Дэрил был сильно напуган. «Ты откуда знаешь, что это те самые насильники?» — спросил Чавес. «Но они же в нас стреляли! Они управляют этими тварями!» Дэрил почти кричал, а я был слишком напуган и не мог вымолвить ни слова. «Да, тут все гораздо сложнее. Это необычные подонки, которые торгуют наркотой или оружием, да?» Он был прав. Что-то тут не складывалось. «Поехали к твоему дружбану-детективу Линку. Может, он знает, что тут творится?» Чавес кивнул в ответ. Он направил машину вверх по дороге, петляя между мертвыми демонами. Я посмотрел на дыру от пули в стекле, всего в паре дюймов от моей головы. Этой ночью меня уже 5 или 6 раз чуть не убили. Когда забрезжил рассвет, мы уже добрались до Фоллинг-Спэрроу. Весь квартал оцепили полицейские машины, повсюду сновали офицеры в форме. На тротуаре стояли две машины скорой помощи, трое санитаров сбились с ног, помогая раненым офицерам и гражданским. «Да тут мотиво как на войне!» «Так и есть. Мы на войне», — сказал Дэрил. Он снова стал мрачным и серьезным. Чавес махнул жетоном, один из полицейских провел нас через ограждение к дому. Там нас ждал Линк с четвертым санитаром, который был измазан кровью с ног до головы. «Чавес, тащи свою задницу сюда! Он потерял много крови, не думаю, что долго протянет». «Кто?» «Сказал, его зовут Мартин Джеймс. Говорит, что это он создал всех этих тварей». «Чего?» — спросил Чавес. «Неважно, что он сказал!» — подключился я. «У него в подвале целая лаборатория, какой-то богатенький местный попечитель или что-то типа того. Оборудование там на пару сотен тысяч долларов, а то и больше». «Но зачем? У него какой-то эксперимент из-под контроля вышел?» Линк покачал головой. «Он сделал это намеренно. Сказал, это больше, чем наука. Сказал, какую-то черную магию использовал. Но зачем? Зачем ему понадобилось создавать этих тварей? Иди и спроси!» Линк повел нас в дом, потом в подвал. Там на каталке лежал перебинтованный мужчина. У него не было рук и ног, только голова с торсом. Я сразу понял, что он таким не родился. Что это дело рук его порождений, демонов. «Мартин Джеймс?» — спросил его Чавес. «Его обезболивающими накачали. Не знаю, проснется ли», — сказал санитар. «Так вкалите ему что-нибудь, чтоб проснулся, мать вашу!» — рявкнул Линк. Санитар достал из сумки шприц. «Это адреналин. От него он должен проснуться». Он смазал ему шею йодом, потом ввел адреналин в самую большую вену, которую смог найти. «Должно сработать». «Мартин! Мартин Джеймс?» — спросил Чавес. Он слегка хлестнул его по щекам. «Кто это? Поспать дайте». «Ну уж нет, твою мать, ты спать не будешь! А ну, к зенке распахнул!» — крикнул Дэрил так громко, что у Мартина сразу прояснилось в голове. «Ты кто?» «Мы из полиции. Так что ты тут натворил?» Мартин посмотрел на Дэрила. «Я сделал это для нас, бро. Для нас всех. «Ты о чем вообще, говна кусок? Ты убил мою жену!» Дэрил бросился на него с кулаками. Мы с Линком с трудом удержали его. Он был готов вырвать у Джеймса сердце голыми руками. «Это для нас. Я хотел покончить со всем этим. Никакого расизма, конец ненависти. Одна господствующая на земле раса. Это, что ли, твоя грёбаная господствующая раса?» «Я не этого хотел. Все вышло из-под контроля». «Да уж точно, мать твою!» Дэрил продолжал бороться, но понемногу слабел. «Я видел, каких тварей ты создал! Ты создал! Я видел, как одна из этих тварей мою жену разорвала! Она кровью истекла и умерла! А потом я убил эту тварь! Мне пришлось!» Дэрил указал на меня. Во мне вдруг проснулось иррациональное, острое чувство вины. «Скажи нам, как их остановить?» — сказал Чавес. «Ты должен это прекратить!» «Я не знаю». «То есть как, блядь, ты не знаешь? Это ты создал этих тварей! Ты должен знать, как их уничтожить!» «Я не собирался их останавливать. Я создал их такими. Они должны плодиться и убивать. И так до тех пор, пока не останутся одни на планете. Одна человеческая раса». «Но они не люди! Они не мы!» «Ни войн, ни ненависти, ни вражды. Одна раса». Мартин Джеймс улыбнулся и провалился в кому. Мы стояли, не отрывая от него глаз, словно ждали заветных слов, которые могли бы нас спасти. Но он ничего не сказал. «И каким боком к этому Феды?» — спросил Чавес. Ответ пришел мне на ум сам собой. «Все очевидно. Они просто все знали. А как ты думаешь, что бы ты сделал, будь ты правительством, и обнаружил, что кто-то демонов в подвале создает?» Чавес кивнул. «Но я бы нашел этих людей, захватил их, а потом использовал все это для армии, превратил этих тварей в оружие». «Точно», — сказал Линк. Чавес был прав. «Но теперь-то у них не получится. Он помер». «Не получится», — подтвердил Чавес. Он продолжал смотреть на труп Мартина. На лице детектива застыло выражение обреченности. «И что теперь они сделают?» — спросил он безо всякой цели. Ответ был очевиден. «Армию будут подключать, зачистят все. Надеюсь, грохнут всех этих тварей, прежде чем они расплодятся. Но если нет, если они успеют выбраться...» «Тогда сбудется мечта Мартина», — подытожил Дэрил. «А мы-то что будем делать?» — спросил я. Никто не ответил. Снаружи снова раздались выстрелы. У меня едва хватило сил поднять винтовку. Я устал, руки сами опускались. Раздавались ужасные крики, но я уже привык к ним. Солнце почти взошло. Восход. Восход новой расы. Новой, господствующей расы. Ни войн, ни ненависти. Все одинаковы. Я увидел это в глазах Дэрила, прежде чем он побежал наверх участвовать в перестрелке. Он понял, почему Мартин сотворил их. Я рывком поднял винтовку и устремился за ним вверх по лестнице. Мне в спину дышали Чавес и Линк. Мы понимали, что бежим навстречу смерти. Умирать не хотелось, но я полностью осознавал это. Конец книги. Эксклюзивный авторский перевод Евгений Аликин. Текст читал Владимир Князев.